Технически, нет. Умение четко рассчитать свои силы – один из залогов выполнения заданий. Далеко не все абитуриенты могут делать то, что проворачиваешь ты или мисс Смеглио. Для них отступление – один из способов выполнения задачи. Хотя, есть люди вроде знакомого тебе мистера Арка. А с ним что не так? По мне, он вроде как вписывается в рамки охотника своей семьи. Его ауру открыла твоя младшая сестра. Вчера. Что? Бронвин диким взглядом уставился на директора Бикона. Этот самоубийца, использовавший хвост дисталкера как эрзац катапульту, не обучался в боевой школе или хотя бы дома. Как он вообще попал сюда? Фальшивые документы, конечно же, ответил Аспин спокойным голосом человека, познавшего дзин, или видевшего некоторое дерьмо и ни разу не впечатлившимся тем, что он узнал. В любом случае, инициацию он прошел. И кстати, о мистере Арке. Аспин, если ты хочешь еще предложить вытирать ему сопельки, то ищи кого-нибудь другого. Проблемы блондинистого суицидника, исключительно его головняк, категорично отрезал Бронвин. А если он попросит помощи, смотря в чем, для обучения убийству Гримм и всему прочему у него есть сокомандники. Насчет остального, посмотрим. Но это не было твоим вопросом? Нет, Гарри тихо вздохнул. Дело в моей собственной команде, а точнее, в конкретном члене, Кардин Винчестер. Я уже видел такой типаж, и представляю, как он закончит. Типичный альфач, который знает все лучше всех. И он крайне недоволен тем, в чьей команде и на какой роли оказался. Как и я с Теслой. И, говоря откровенно, я слабо представляю, что с ним сделать. Прикопать в изумрудном лесу его бездыханное тело, явно не вариант. Но и слушать меня как старшего и лидера он не станет. Вот и в раздумьях. Ты не сталкивался с подобным раньше, уточнил Аспин с легким интересом. Увы, у меня есть опыт командования, но он, подросток пощелкал пальцами, специфически и в данной ситуации не подходит. А как насчет поговорить? Поговорить? Моргнул Гарри. Да, поговорить, подтвердил директор. Донести свою точку зрения, выслушать и услышать его. Отнестись как к равному и прийти к какому-то компромиссу. Винчестер вряд ли станет меня слушать, задумчиво ответил Бронвин. Умение достучаться до любого члена команды и прислушиваться к их мнению – необходимые качества для лидера. В крайнем случае, есть возможность ротации членов команд, хотя она обычно возникает в случае недееспособности одного и более ее членов. И я надеюсь, что ты воздержишься от нанесения травм, которые нельзя вылечить. Прямо или косвенно, я учту твой ответ, ответил охотник. Очень хорошо, сказал Аспин, довольный таким ответом. Что-нибудь еще, Блейк Беладонна, она одна фамилия Цили, или, ответил Аспин, отпив из кружки с логотипом Бикона. Тогда почему она здесь? Голос Гарри был спокоен, несмотря на целый вихрь чувств, что поднялся в его душе. Нет доказательств того, что она участвовала во всем этом. Последовал ответ, то есть, неверяще переспросил Бронвин, не ожидавший такого, то есть у нас есть большое количество акций, в которых принимали участие рядовые бойцы Белого Клыка или их офицеры, есть даже информация по ним, но, не по ней, если что-то и было, то лишь невнятные описания, по которым нельзя опознать конкретную личность, нет доказательств, нет вины, да и если ее родство с Герой всплывет, то это не даст ничего, сейчас он... Правитель менеджери, покинувший организацию, в прошлом, общественный деятель, не террорист, блеск, устало выдохнул Бронвин, оценив расклад. Да, Аспин не озвучил возможность сфабриковки доказательств, но охотник прекрасно понимал, что дело вряд ли выгорит. Да и, откровенно говоря, без доказательств можно обвинять кого угодно, но, чем он будет лучше того же сброда типа Фаджа? Другое дело, если будут доказательства, я тебя услышал, произнес Бронвин после паузы, и не приду по душу Беладонны, если она будет тем, кем пытается казаться. Но ты не сказал, что будет в противном случае. Узнаешь, пообещал Гарри, вставая. Полагаю, на этом все. До встречи. Аспин лишь кивнул и вернулся к прерванному занятию. Просто поговорить, тихо произнес Бронвин себе под нос, спускаясь в кабине лифта. Тебе легко говорить. С громким бзинь лифт открылся на первом этаже. Гарри медленно побрел в направлении жилого блока. Недалеко от своей комнаты он увидел Вайс, что стояла, сложив руки на груди, и явно ждала чего-то, или кого-то, что-то потеряла, принцесса. Девушка резко развернулась к нему. Конский хвостик мотнулся в противоположную сторону. Ты, весь ее запал куда-то ушел, уступив место серьезности. выглядело мило. Нам надо поговорить. Ну, как скажешь, настроения юлить у него не было. Что ты хочешь узнать, Вайс? Как ты можешь использовать фамильное проявление Шни? Пальцы подростка задумчиво прошлись по короткой щетине. Где-то на периферии промелькнула мысль, что ему следует побриться в ближайшее время. Суть проявления – отражение души конкретного индивида с открытой аурой. Да, они могут быть похожи, но никогда не бывают идентичными, без исключений. Тогда что такое, по-твоему, глифы? Продвинутая манипуляция аурой. На ремнанте повторить такой трюк смогут лишь немногие разумные. Почему? Нет нужных качеств, необходимых для использования глифов. И нет, предвосхищая следующий вопрос, это не одна линия крови. Тогда что? Секрет, ответил Бронвин, наблюдавший за тем, как его собеседница дернулась от возмущения, но все же сдержала себя. Видимо, в этом было что-то личное, что-то, чем она сейчас вряд ли поделится. Почему? Тихо спросила она. Есть такая поговорка. Счастье в неведении. Тон Бронвина стал чуть отстраненным. Ее суть в том, что иногда разумный узнает такие вещи, знать которые он не должен, и это гложет его, беспокоит разум. В данном случае, необходимое условие для возможности создания глифов, как раз из таких секретов, который вдобавок потянет за собой немало такого, что вполне способно разбить представление о жизни вдребезги. Я обещал, что не буду говорить о том, что знаю, и предпочту сдержать обещание. Как не скажу и то, откуда у меня взялось руководство, по которому я обучаюсь использовать новые глифы. Вайс глубоко выдохнула, явно еще раз сдержавшись. То есть, то, что ты показал на инициации, далеко не все, уточнила она. Из освоенного, пока что почти все. Другое дело, что неосвоенного много, ответил юноша, припоминая толщину книги глифов. Научишь? Гарри чуть изогнул губы в намеке на улыбку. Научу, если у тебя будет свободное время. Все же, это далеко не так просто, как можно подумать. Показанное на инициации – результат весьма долгих и сложных тренировок. Думаю, это будет не сложнее, чем скорректировать свой стиль боя, ответила заметно повеселевшая Шни. Все познается в сравнении, ответил Бронвин наставительно. И раз уж мы подняли эту тему, позволь полюбопытствовать. А как ты вообще оказалась в Биконе? Я думал, что ты попадешь в Атлас. Все же и родня, и дом поблизости. Я хочу доказать, что могу быть охотницей не худшей, чем мой дед. Без постоянных напоминаний о том, кто я и что должна делать, и постоянных подачек. Бикон – лучшее место для этого. Кроме того, я знала, что ты будешь здесь. Все же в прошлый раз ты показался мне хорошим учителем. Спасибо на добром слове, чуть улыбнулся юноша, польщенный таким ответом. Хотя ты не представляешь, насколько близко была к тому, чтобы тупо разминуться. Что ты имеешь в виду? Нахмурилась Шни. Кое-что произошло, ответил Бронвин, едва заметно помрачнев. Прошлое вновь дало о себе знать, и мне пришлось спешно менять планы. Это как-то связано с тем, что ты не хочешь говорить, уточнила наследница, пошевелив пальцами левой руки в воздухе. Косвенно, Бравнен взглянул на часы и едва заметно чертыхнулся. Кажется, мне пора. Моя команда ждать не будет. Если захочешь найти, я живу в 402 комнате. И еще, да, удачи с моими сестрами. Они порой могут быть невыносимы. Я, спасибо, суховато ответила Шни. До встречи. Ага. Бронвин развернулся и зашагал к своей комнате. Где-то на периферии мелькнула золотая грива Янг, явно подслушивающий разговор. Гарри не стал ее окликать. Сейчас он не был готов к разговору еще и с ней. Шаг, другой, третий. Ноги как вата. Сердце бьется так, что слышно в ушах. В голове ни одной мысли. Но он продолжает свой путь. Ведь какой он герой, если не может смотреть в лицо своим страхом? Джон Арк остановился и глубоко вздохнул. Он почти дошел до здания башни МКП. Теперь самое сложное – подняться наверх и позвонить родителям. Осталось надеяться, что отец дома. Иначе, на том, что будет, если иначе, его фантазия забуксовала. Что же он знал точно, так это то, что его сестры обязательно отправятся на его поиски, если уже не отправились. И тогда, только вопрос времени, когда они посетят Бикон и он вернется домой, так и не осуществив свою мечту. Нет, цель – стать охотником, как его прадед Джулиус, бывший одним из героев Великой войны. Он мечтал об этом, сколько себя помнил. Только вот с воплощением мечты у него вышел былинный отказ. Отец не тренировал его, потому что всегда был занят подготовкой кого-либо из сестер или управлением охотников Рейнджелгров, его сестры. Да, они его любили и могли выполнить многое из того, что он попросит. Кроме тренировок, у них все время находились какие-то отговорки или его заваливали делами, которые нужно делать вот прямо сейчас. Как итог, Джон имел хорошую для сверстников подготовку. Ну, для тех, у кого нет открытой ауры. Он почти смирился с этим, в свободное время зависая в сети. И именно там начался путь к своей мечте. Все началось с того, что он списался с мисс Карамель, известной сетевой актрисой, принявшей участие в озвучке не одного десятка известных работ самого разного плана. Слово за слово, и он вывалил все, что копилось на его душе. Джон ожидал чего угодно, кроме предложения поступить в Бикон по поддельным документам, которые пройдут проверку. Так близко. Он почти сходу согласился, но все же взял время подумать. Окончательно решиться на авантюру ему помогла Иона. Младшая из близняшек с большой задержкой вернулась со своего задания. Вот только причина опоздания заставила Джона покрыться холодным потом. Его сестра начала поиск ему невесты с полного одобрения Джейд, бывшей самой главной в их семье после отца. А еще его явно вознамерились готовить к должности главы Рейнджелгров. Нынешний градоправитель или мэр уже был стариком хорошо за 70, и несмотря на то, что хорохорился, явно раздумывал над вариантом выхода на пенсию. Это стало последней каплей. Джон решился и вскоре уже прибыл на поезде в Вейлс-Крациаморс, одолженная из оружейной бывшей реликвии их семьи, несмотря на то, что мечи ножны были пригодны для использования по прямому назначению, и старой броней, бывшей ему по размеру. Сама встреча с мисс Карамель, весьма эффектной шатенкой с не менее эффектным голосом, прошла как по маслу. Вот только от волнения и эйфории у него вылетел один пункт. Он забыл попросить, чтобы ему открыли ауру, о чем он вспомнил уже в Биконе, когда разговорился с Руби и случайно проговорился ей насчет этого пункта. Вот только вместо совершенно логичного и закономерного хода Роуз, на минуту о чем-то задумавшись, приложила свою ладошку к его груди, зачитывая мантру пробуждения. Что-то внутри него сломалось, и до того неощутимая сила хлынула наружу, наполняя все его естество. Аура. От обуревавших его чувств Джон тогда стиснул пискнувшую Роуз в медвежьих объятиях, за что удостоился вида его подруги, ставшей под цвет ее плаща. Это было мило, да. А дальше была ночевка в зале и инициация, впечатления и воспоминания, которые ему явно хватит на всю оставшуюся жизнь. Не каждый день происходит схватка с парой неверморов и древним дисталкером, в убийстве которого он к тому же принял живейшее участие. Его навыки, полученные в Хунтсникхц, на удивление сработали как по маслу. Вот только эйфория прошла, оставив осознание, что с ним будет, когда сестры найдут его. Единственный шанс – это связаться с отцом и честно рассказать ему про произошедшее, и понадеяться, что он не потребует его возвращения домой. За всеми переживаниями юный Арк не заметил, как поднялся в башню МКП и занял одну из кабинок для связи. Непослушные пальцы набрали выученный до автоматизма номер. «Сынок», от голоса его матери, раздавшегося спустя несколько десятков томительно долгих секунд, в горле будто встал ком. «Привет, мам», нервно улыбнулся блондин. «Джон Арк, какого гримма ты забыл в Вейле? И почему на тебе эта броня?» А вот появившийся на экране отец был в равной степени и зол, и встревожен. «Ну, это долгая история. Рассказывай», – потребовал патриарх семейства. «Мы никуда не торопимся». Теперь Джон на одном дыхании выдал свои приключения за последние дни под все больше вытягивающиеся от удивления лица родителей. Вот как-то так, неловко закончил он. В кабинке повисла тишина. Николас о чем-то напряженно думал, барабаня пальцами по столешнице. Джунипер же закусила губу, тоже размышляя о чем-то. «У меня вопрос», — льдисто-голубые глаза испытующе уставились с экрана. «Почему? Почему что? Почему ты не просил начать тренировки ни меня, ни твоих сестер? Почему ты молчал об этом столько времени? Потому что ты всегда был занят или ими, или своими делами». В голосе подростка прорезалась обида. «Сестры же все время находили какие-то дурацкие отговорки или какие-то дела, только чтобы не выполнять мою просьбу. Иона, Ривер, Коралл, Джейд, Вайлет. Они всегда повторяли одно и то же. Они ни разу не говорили об этом», — произнес старший охотник. «Я просил их сотни раз, они не могли забыть». «Так», — взяла слово Джунипер, обдумавшая ситуацию. «Мы разберемся с этим вопросом, когда они вернутся домой. И с женитьбой тоже, судя по тону мамы, кого-то ожидала серьезная выволочка. Мне, Возвращаться? Нет, слова отца словно смахнули с души огромный валун. Если уж ты поступил в Бикон, будучи по факту гражданским, и на инициации сумел пережить встречу с гигантскими гриммами и даже завалить одного, то это определенно заслуживает уважения твоей воли. Можешь продолжать учиться. И еще, своим поступком ты переплюнул даже прадеда, который был профи по части совершать невозможное. Если тебя исключат, то так тому и быть. Возвращайся в Инджелгров. Лицензию охотника можно получить и экспресс с методом. И да, в голосе охотника прозвучали угрожающие нотки. Я лично займусь твоими тренировками. Я. Спасибо, пап. На лице охотника проступила скупая улыбка. Всегда пожалуйста, сын. И. Удачи. Она тебе пригодится. Не забывай звонить, добавила Джунипер. Мы хотим знать, как твои дела. Я обещаю. Чудно. Тогда, до связи. Экран погас, оставив Жена в тишине. С громким радостным воплем он покинул кабинку связи и отправился в общежитие. Он остается в Биконе. Сходящиеся пути. Часть 6. В стране снегов. Примечание к части. А вот и Атлас. И музыкант. Следующая часть. Вульфвуд. Есть что-то действительно прекрасное в том, чтобы рухнуть в собственную постель после долгого изнурительного дня, в тепло и уют. Заслуженная награда после того, как она с подругами прошла инициацию и стала капитаном команды Давн, теперь существующей официально. Позади был долгий и тяжелый день, наполненный беготней по полигонам на открытом воздухе, отстрелом гримм и выполнением различных задач, что появлялись на их свитках. Они справились и теперь стали частью армии Атласа. И, хотя впереди были 4 года обучения, Даю была уверена в том, что пройдет все. Ее родители будут ей гордиться. Но, что насчет ее брата? Вердиан оторвала голову от подушки, когда до нее дошла одна мысль. Гарри за последние пару месяцев так и не просветил ее насчет того, куда он хотел бы поступить, и вообще почему-то обходил тему с будущей карьерой охотника. Тогда она не обратила внимания, слишком сильной нервотрепкой для нее были выпускные экзамены Бастиона, и ей хотелось отвлечься. Но теперь, привстав, девушка извлекла свиток из кармашка, нашитого на рукав своего платья, и развернула устройство. В новых сообщениях от Гарри было несколько медиафайлов, в том числе и видео. Когда файл прогрузился, Вердиан погрузилась в просмотр. «Охренеть!» – тихо произнесла она, когда закончила свое занятие. Что случилось? В их комнату вошла Аши, в свободной руке держащая контейнер с прахом. «Мой братец отличился», — ответила девушка со вздохом. «Взгляни». Самбер, оставив контейнер, уселась рядом и углубилась в просмотр, по мере которого ее глаза принимали вид все больших окружностей. «Да, а он умеет задать планку», — произнесла она со вздохом, закончив смотреть видео. «Втроем уработать взрослого Невермора. Я понятия не имею, кому еще из наших однокашников по силам такое?» «Не ты одна», — ответила брюнетка со вздохом. «Ты не рада?» — уточнила удивленно Шатенка. «Я не знаю, аж, Гарри, словно всегда на несколько шагов впереди, сильнее, быстрее. Я стараюсь изо всех сил, но этого кажется недостаточно, и я понятия не имею, в чем тут дело», — призналась Вердиан. «Может, вы и близнецы, но это не значит, что вы должны быть одинаковы во всем, и я знаю, что ты лучше него. В чем? У тебя больше опыт командования как минимум, и ты можешь переиграть его в тактике и стратегии. Ты знаешь нас, что мы можем, а что нет, и можешь воспользоваться этим на все 100. Он же, сколько времени у него уйдет на то, чтобы добиться того же?» Этот вопрос заставил Вердиан крепко задуматься про команду брата. Она знала только то, что она есть, и факт в ней наличия Теслы, ставшей его правой рукой. Про других членов команды ЦБРТ она знала только их наличие и фотографии. «Без понятия», — ответила она спустя какое-то время. «Хоть он и стал лидером, но я не знаю насчет остальных, кроме Миглио, какие они, признают ли лидером или нет, и смогут ли вообще сыграться за несколько месяцев». «Вот», — протянула Самбер довольно, — «ему придется сложнее, так что, бессмысленно накручивать. К тому же, до сентября еще куча времени. Турнир, ага. Ты встретишься с ним в Биконе в любом случае. Там вы и выясните, что к чему. И еще, ты кое о чем забыла. Ты про что? Мы сегодня празднуем. Все перваки, что сумели поступить в Атлас. Ты забыла? Я, твою мать!» Тихо ругнулась Вердиан, хлопнув себя по лбу. Про празднество, устраиваемое Каттикалом, она тупо забыла со всей этой невотрепкой. Ладно, возможно, ей не помешает немного отвлечься. В кабинете директора «Атласа» не горел свет. Его хозяин наблюдал за раскинувшимся за окном городом, сияющим огнями в глубокой темной ночи. Напоминание, ради чего вообще он пошел в армию и пожертвовал многим. И ради чего в свое время вошел в круг Аспина. Ради защиты «Атласа» и «Ремнанта». Жалел ли он об этом? Нет. Не после того, как он узнал всю подоплеку происходящего от тогда еще простого, три раза ха, охотника. И все же, даже армия «Атласа», единственная армия, оставшаяся у королевств, не всемогуща, и внутри нее может произойти всякое, в том числе и пролюбливание экспериментальной техники. Потому что случились гриммы, состав с ней отправился в глубокую пропасть вместе с участком моста, по которому он ехал. Всего лишь статистика. Вот только потерю половины опытной партии это не отменяет. Планы по обкатке паладинов это не изменит. Другое дело, что тестовый полигон будет в другом месте. Где-нибудь, где не будет мостов и прочих уязвимых участков на пути следования. И, пожалуй, он даст добро на форсирование испытаний, кто его знает, что может понадобиться им в ближайшем будущем. И судя по всему, так думал не только он. Вот только понять образ мыслей Аспина порой бывает сложно, особенно в свете отсутствия исчерпывающих сведений. Айронвуд решительно не понимал, по какой причине в их круг вошел младший Бранвин. Да, положа руку на сердце, он уже был на уровне, до которого дотянет далеко не каждый охотник. Но, Гарри был подростком в пубертате с открытой аурой и, судя по всему, крайне своеобразным воспитанием. Допускать его к подобным тайнам было, мягко говоря, глупо. Или Аспин что-то скрыл, не посчитав это важным. Например, что Бранвин мог быть кем-то вроде Вульфвуда или Медвилли. И да, это вполне означало, что старому другу придется отвечать на не слишком удобные вопросы. Другое дело, что об этом можно будет вспомнить чуть позже. Раздалась трель селектора, предупредившая о возвращении Валентина. Особист показался несколько минут спустя и замер на вытяжку, ожидая вопросов. Детали? Похоже, это и вправду грим, последовал ответ. Я не нашел ничего, что говорило бы об обратном. Детали в отчете. Что-нибудь еще? Нет, ответил особист после паузы. Хорошо, у меня пока что нет новых зданий для тебя. Вас понял, генерал, ответил Валентин тем тоном, что у него обозначает облегчение. Если это все, да, поддержал его Айронвуд. Свободен. Специалист, развернувшись, покинул кабинет директора. Смотря ему вслед, Айронвуд надеялся лишь на то, что в ближайшее время проблем у него не возникнет. Те же советники «Атласа» были сущими кровопийцами, когда дело доходило до проблем с армией, да и дрожайший Жак с его когортой лизоблюдов был не лучше. Иногда генералу хотелось взять этого мудака за горло, хорошо выбить из него все дерьмо, а потом выкинуть тело с вершины МКП «Атласа». Большая часть проблем, требовавших вмешательства армии, возникала из-за его эффективного менеджмента, от которого страдали все причастные. Самое главное, сделать что-то с этим было проблемно. Слишком много влияния было у генерального директора ПКШ. Устраивать чистку кадров от лояльных промышленникам военных, к сожалению, без перспектив. Этим он не добьется ничего, кроме проблем. Да и исход, прямо скажем, был непредсказуемым. Так что Джеймсу оставалось терпеть и ждать глобальной ошибки генерального директора ПКШ, которая обязательно будет, и он будет терпеливым. Шах и мат, Медвилли тонко улыбается, Экстон тяжело вздыхает. «Засранец ты, Хорнфрик», — выдает он обвинительно. «Я предупреждал», — слышится в ответ. «Ты не захотел услышать, и вот результат». Да, он умел играть в шахматы. Для выходца из более-менее обеспеченной семьи такое закономерно. Хотя, говоря откровенно, Медвилли не понимал этого стремления выпятить вот это вот все на обозрение как какую-нибудь медаль. Стремление показать, что они чуть лучше окружающих. Показать, что они, так сказать, ближе к истокам, то бишь к землянам. В конечном счете это не имело значения. Кровь у всех людей одна, и органы тоже. Вся разница в том, что богачи могли себе позволить найти донора своих попорченных праздным образом жизни внутренностей, если в этом была такая необходимость. Где и за чей счет, для них было делом десятым. А вообще, музыкант эту игру не слишком жаловал и обоснованно считал, что жизнь на порядке сложнее шахмат. Далеко не всегда люди ведут себя как должны и делают что должно. А еще есть типы вроде Нейвса, способные одним своим появлением перевернуть всю доску и установить свои, извращенные, правила. Ему больше по душе были карты, быстрее, непредсказуемее, жизненнее. И да, в них умел играть Хопперт, бывший его напарником. Если забыть, что он был одержим местью гуманидному тайфуну за погибший смысл жизни и факт отсутствия ног, то он был адекватным человеком, прекрасно понимающим, что к чему. Впрочем, это не отменяло, что Хопперду хотелось лишь мести. Все остальное уже не имело значения. У жизни была какая-то нездоровая ирония, ведь в гибели Юя был по факту виноват тот, на кого они работали, и Человек-пуля узнал об этом уже на смертном одре. Сам он обо всей подоплеке происходящего узнал уже после встречи с Вульфвудом здесь. Скажем спасибо ублюдочному легата, чтоб ему на том свете черти подготовили отдельную сковороду, хотя, ему, наверное, плевать, перебить половину бандитов, чтобы оставшиеся разобрали товарищей на органы, или запихать взвод солдат в один броневик так, чтобы в итоге получилось кровавое месиво, просто потому что он мог, да раз плюнуть, больной ублюдок, которого нисколечко не жаль. Эй, Медвилли, ты что, завис? От щелчков пальцами перед лицом Хорнфрик лишь поморщился, возвращаясь в реальность. Теперь у него была новая жизнь, нормальная работа, какая-никакая слава, а еще адекватные товарищи, не имеющие за спиной чего-нибудь, нахрен свернувшие их мозги на бекрень. «Чего тебе, Шталь?» – раздраженно спросил он. «В курсе, что твоя подопечная поступила в Бикон. И, что значит и? Должна же быть у тебя какая-то реакция, это ее выбор. Не мне его обсуждать, тем более, что выбор был более чем удачным. Ну, по мнению самого Медвилли, все же репутация у ПКШ была, мягко говоря, не лучшей, и испытывать на себе все это, мда, да и слава певицы. У девушки была цель, и она к ней шла, это вызывало уважение. И ты ее даже не навестишь, не раньше турнира. Скучный ты», — фыркнул Шталь. «Как скажешь, на самом деле, все было проще и сложнее одновременно. С одной стороны, Хорнфрик был одним из тех, кто впервые относился к Вайс по-человечески, формально не пересекая границы ученик-наставник. С другой, черт его знает, как она воспримет все это. Все же тараканы-наследницы были нажористыми и радовали своим количеством. Хотя, вроде на роль объекта влюбленности он не тянул. С этим, по прикидкам Медвилли, подходил воспитанник Бранвина, спасший принцессу от участи знакомства с оружием лидера отряда Белого Клыка, прорвавшегося на полигон 2 года назад. Мда, то еще времечко было. Раздался писк свитка. Экстон полез за своим устройством связи и тихо скривился. «Вызывают на работу?» – понимающе уточнил Медвилли. «Ага, хорошо еще, это только на пару часов. Типа утрясти формальности перед новым учебным годом и все такое. Слушай, а почему ты вообще стал учителем?» «Ну, я неплох по части тактики и стратегии. А еще бытие учителем освобождает от необходимости особо геморных и опасных заданий», — усмехнулся специалист, вставая со стула. «Ладно, дай знать, если наметишь куда-то смотаться». «Угу, вали уже», — ответил Медвилли, провожая приятеля за пределы своей квартиры, куда Шталь заглянул от нечего делать. Ощущение пришло внезапно, словно давно застывший механизм пришел в движение. С удивлением Мивдвилли уставился на свою правую руку, тускло засветившуюся пурпурным цветом его ауры. Прежде, чем все пропало, он увидел какой-то светящийся белым рисунок, что плавно окутывал всю его ладонь и уходил под ткань одежды. Что это было? «Сходящиеся пути. Часть 7. Вульфвуд. Примечание к части. Завершение арки. Немножко о Вульфвуде и его досуге. Следующая арка, Бикон, и все с этим связанное. Солнце почти в зените. Ветер гуляет меж камней, поднимая клубы песка. Ник ощущает внимание десятков разумных вокруг. Это нервирует. Хо-о, не нравится столь пристальное внимание. Виновник его пребывания здесь ухмыляется, так и прося удара крестом в рожу. На кой план тебе понадобилось делать из меня учебное пособие для оравы пубертатных подростков? Теодор чешет щеку. Должны же они видеть, к чему стремиться? Не, да и ты помнишь уговор. А да, Вульфвуд помнил. Возвращение в Вакуа, откуда и начался его путь уже в совершенно новом качестве. И при репутации. По всему королевству он занялся поиском чего-то странного. Чего-то, что могло натолкнуть на след похитителей силы Эмбер. Поиски не дали вменяемых результатов. Возможно, всему была виной его репутация, возможно, недостаточное знание специфики местного подполья. Плант его знает. Факт в том, что он в одной из забегаловок наткнулся на Теодора, который уже был в курсе его поисков и предложил посильную помощь в обмен на услугу, которую успешно выморщил, заодно явно лелея в голове какие-то свои интересы. «И как я только на это согласился?» — тихо спрашивает он у самого себя, Впрочем, и так зная ответ, его знакомец обладал на редкость подвешенным языком, напором песчаного парохода на всех парах и желанием смахнуться с ним. «Что, уже отказываешься от своих слов?» — вздергивает бровь Теодор, очевидно, услышав его слова. «Надеюсь, ты понимаешь, что я сдерживаться не буду», — намекающе сказал охотник. «На этот счет не беспокойся. На этой арене самые мощные щиты», — ответил директор Шейда. «Я, в отличие от того же Аспина или Айронвуда, куда больше забочусь о благополучии моих подопечных. Может, вокруг и пустыня, но это значит не так уж много». Защелка ремней, удерживающих обмотку, громко открылась. С тихим шуршанием ткань падает на песок, обнажая блестящую корабельную сталь. Вульфвуд чуть наклонился вперед, готовясь сорваться с места. Если сей тип хочет трепки, он ее получит. Теодор хрустнул пальцами руки, на которых были надеты перчатки с инкрустированными кристаллами гравитационного праха, его оружие. Сигнал. Удар кулака Теодора о землю вздымает кучи песка. Короткая лающая очередь прошивает преграду. Несколько валунов со свистом вылетают из-за завесы, заставляя тихо чертыхнуться. Ник резко бросается в сторону, не желая тратить патроны. Песок взрывается, выпуская на волю подобравшегося к нему вплотную Теодора. Активация проявления. Сложившийся крест с размаху врезается в успевшего поставить руки в блоке охотника, отбрасывая его назад. Каратель снова переходит в режим гранатомета. Снаряд вылетает вдогонку цели. Перчатки директора Хивина окутывает пурпурное свечение. Он замедляет свой полет и выставляет правую ладонь вперед. Недолетевшая до него граната замирает в воздухе. Один взмах рукой, и она отправляется обратно отправителю. Вульфвуд уходит в сторону. Просвистевшая мимо него граната улетает куда-то назад. На арене гремит взрыв. Дуло пулемета хищно смотрит на цель. Противник Вульфвуда бросается в бок. Очередь вспарывает песок. Теодор по ломаной траектории несется навстречу. Редкие выстрелы следуют за ним. Еще одна вспышка перчаток. Волна песка заставляет Ника зажмуриться и наотмашь махнуть крестом. Уворот. Перчатка врезается в крест. Два охотника замерли, чтобы затем взорваться дождем атак. Расход, и вновь сшибка. В какой-то момент перчатка врезается в крест, отправляя оружие и его хозяина в воздух. Прорычав ругательство, Ник выпускает из креста гранату, отдача от которой чуть замедляет падение. Взрыв взметнул кучи песка. Но даже так, падение, мягко говоря, не из приятных. Проявление раскочегаривается на полную катушку от вспышки эмоций. Ник рваной тенью бросился к мчащемуся навстречу Теодору. Удар. Директора Шейда отшвыривает как тряпичную куклу. Очередь вдогонку лишь усугубляет эффект. Противника Ника протаскивает по песку, оставляя за ним борозду, пока он не замирает. «Ну как, достаточно», — уточняет Вульфвуд, демонстративно поигрывая крестом и стоя над неторопящимся подняться противником, шипящим нецензурную ругань. «Пожалуй, на сегодня с меня хватит», — произносит директор Шейда, все же встав. «Ауч, ты, небось, таким ударом можешь разнести череп какому-нибудь Голиафу. Вообще, колени», — уточняет охотник. «Еще лучше», — кисло замечает он. «Что это вообще было? Мое проявление?» «Понятно. На арене незаметно появляется зам, директора. Нику чертовски интересно, как при таком росте она умудряется выглядеть угрожающе. Ну, что наигрался?» Обманчиво мягким тоном спрашивает Ксант. «А то, видала, как я летал, так ни один из студентов не может», — гордо ответствовал Теодор, за что получил маленьким кулачком удар по голове. «Идиот», — припечатала недовольная женщина. В принципе, Вульфвуд был согласен с Румполу. Другое дело, что высказывать что-то он не собирался. Здесь и сейчас источник гнева был направлен на один объект. Переключать внимание на себя, ну нафиг. А теперь, в больничное крыло. Сейчас, и не дай прах, ты попробуешь сбежать. Как можно? Возмутился Теодор. Зная тебя, легко. Ксант повернулась к Вульфвуду. Что до тебя, каратель, то жди у кабинета директора. Да, мэм, подчинился Вульфвуд. Иногда ситуацию лучше не обострять. Бросив взгляд на барьер арены, он заметил, что зрители уже начали расходиться. Пиликнул его свиток. Открыв устройство, Ник вчитался в содержимое файла. «Итак, что привело тебя в Вакуа?» Где-то полчаса спустя заместительница директора Шейда наконец показалась там, куда просила подойти. Ника не удивило, что у Румполу есть ключ. Королева сделала ход. «Теперь я ищу, откуда могли прийти ее подручные. И ради этого ты принял предложение Теодора?» «Глупо», — произнесла женщина, — поджав губы. Он предложил сэкономить время. И да, я делал вещи и глупее. И, чисто, все как всегда. Знаю я, кого ищу, дело было бы проще, вздохнул Капелла. Ты их не видел, уточнила женщина. Нет, Кроу, который был со мной, их не видел, я вообще был занят каким-то стрёмным гримом. Ясно, Ксант без особых проблем взобралась в кресло директора Шейда. Вот уж не думала, что это начнется так скоро. И, будем работать с тем, что есть. Я могу найти информацию. Теодор тоже прислал ее мне, заметил Вульфвуд. Румпол чуть вздохнула. Как сборщик информации и аналитик, я более компетентна, чем Теодор. Это не отменяет его навыков, но их порой бывает недостаточно. То есть то, что я стал наглядным пособием для кучи мелких оболтусов в пубертате, это так, зря потраченное время? Прищурился Капелла. Я этого не говорила, но ты и сам должен понимать, нельзя все найти по щелчку пальцев. Вульфвуд понимал это, а также понимал, каким геморроем порой бывает поиск крупиц истины в слое слухов, недомолвок и прочего шлака. Хорошо, сколько займет твой поиск нужных сведений? Сложно сказать, ответила Ксант задумчиво. Несколько дней, минимум. И что ты предлагаешь делать мне? Как насчет заняться деятельностью по профилю? В смысле работы охотника? Типа, вместо ответа Ксант включила компьютер Теодора и открыла лист активных зданий. Все эти задания поступили недавно. Выбирай, на любой вкус, произнесла она. Вот так просто, это вакуа. Здесь периодически не хватает нужных людей в нужном месте. Что скажешь? По рукам. Мотоцикл, порыкивая, несся по едва заметной грунтовой дороге. Вокруг, камни, горы, песок и небо. Ну и местная луна, бледной тенью маячащая на небосводе. Впереди была цель, одна из ретрансляторных вышек, разбросанных по более-менее населенной части пустыни. Следить за ними – важная, но не самая хорошая работа. Не слишком удобное расположение, всякое зверье, грим. Не то чтобы у Ника был выбор, но пока Румпол перетряхивает все источники по поводу интересующей информации, ему надо чем-то заняться. Да и деньги лишними не бывают. Другое дело, что самому Вульфвуду с этой работой не справиться, у него нет нужных технических познаний для ремонта и обслуживания электроники. В отличие от его попутчика, Расти Форсайт, невысокий кряжистый механик, типичный обитатель пустынь, который на ты с ремонтом и обслуживанием железа. Впрочем, гасить грим он тоже умеет, иные до его лет не доживают. Вскоре показалась вышка, конструкция из металлических ферм выцветшего на солнце алого цвета с четырьмя разлопушившимися антеннами передатчиков где-то в 40 метрах от земли. И да, эта хреновина стояла на скале в высоту где-то сотню метров. Расти несколько раз хлопнул по плечу, привлекая внимание, и сведенными вместе указательным и средним пальцем показал чуть в сторону. Вульфвуд чуть подправил курс, и вскоре Анджелина уже стояла около бетонного ограждения где-то с 3 метра высотой. Внутрь вели широкие ворота из армированной стали. «Заводи свою таратайку внутрь», — бросил механик, отворяя ворота. «У меня до гримма работы, а на солнце она нагреется так, что на ней можно будет жарить мясо». Капелла недовольно зыркнул, но все же подчинился, заведя мотоцикл за ограду, после чего демонстративно уселся на землю, прислонив крест к стене. Чиркнуло кресало зажигалки, задымила папироса. Где-то позади техник полез на верхотуру, стуча ботинками о ступени. Впереди, кажущаяся бескрайней пустыня, над которой поднимается искажающее все марево. Почти как на Гансмаке, только луна одна, пусть и раздолбанная чем-то. Забавно, но даже имея возможность выяснить причину произошедшего у одного из свидетелей тех событий, он тупо забыл об этом. А с другой стороны, что это ему вообще даст? И кто говорил, что Аспин мог знать что-то на этот счет? Иногда лучше просто не знать. Да и привык он уже, как и к хорошей жизни здесь. Говоря откровенно, Нику совершенно не хотелось, чтобы вся эта жизнь летела в тартары. Вся эта хрень с Салем обязательно должна тряхнуть мир до основания так, что мало не покажется никому. Он это печенкой чуял. Знать бы еще что. Словно в отклик на мысли, его аура вспыхнула помимо воли. С удивлением оглядев правую руку, он заметил какой-то узор, на несколько мгновений появившийся на ней. В голове будто что-то щелкнуло, будто кто включил непонятный механизм перемены. На мгновение Ник увидел что-то. Пурпур, шестерни и луна. Нет, 7 лун на ночном небе. Все пропало столь же внезапно. Позади послышались шаги. Ник обернулся. Рядом стоял Расти, тряпкой вытирающий руки. Я закончил, произнес он. «Значит, можно возвращаться?» «Неа, нас ждут еще 3 вышки. Чем ты читаешь условия контракта?» 4 так 4», произнес Капелла, поднимаясь с земли, отряхивая пыль с пиджака. «Показывай, куда вести. День первый. Весеннее солнце греет. В воздухе пахнет весной и свежестью. Мерно гудят силовые барьеры вокруг арены, представляющие собой котлован, в котором то здесь, то там разбросаны камни». Шеренга первокурсников замерла перед заместителем директора. Ее плащ развивался от ветра. «Обойдусь без длинных речей. Мой урок один из важнейших во всем курсе обучения охотника. Без умения сражаться вы не сможете защитить ни себя, ни других, если возникнет такая ситуация. Несомненно, вы что-то умеете, но в будущем этого может оказаться недостаточно. Моя задача – сделать так, чтобы этого не произошло. Эта арена позади меня – первый шаг к этому. Ее предназначение – понять, каковы ваши возможности, сильные и слабые стороны, без риска причинить побочный ущерб себе и другим. Через нее пройдет весь курс в случайных поединках. В дальнейшем бои перейдут в крытую арену в Биконе. Вопросы? Вопросов не последовало. Гудвич весьма доходчиво донесла о том, что будет здесь и что им надо делать. Гарри знал чуть больше благодаря Таингу и Кроу. Эта арена обладает самыми мощными щитами и самыми точными датчиками, чьи показания позволяли настроить щит малой арены для того, чтобы то же силовое поле не рухнуло от слишком сильного удара. Плюс, зам, директору нужно было понять, что из себя представляют ее подопечные в боевом потенциале. В частности, их манеру сражаться и сведения о проявлениях. Данных из боевых школ зачастую было недостаточно для однозначного вердикта. Инициация была лишь первым шансом показать себя. Теперь же будут оценивать их более комплексно. Весь вопрос в том, кто будет первым. Янг Сиалонг, команда РФБ, Гарри Блэкбранвин, команда ЦБРТ, вы первые. Ладно, вопрос был не актуален. Гарри медленно идет за сестрой на арену. За спиной сияние дня, настроение, решимость стоять до самого конца. Янг же криво ухмыляется. Вот только ее улыбка словно приклеена, а походка слишком напряжена. Она готова идти до конца, как и он. Дело их принципов. Они замирают друг напротив друга по центру арены. Сияние дня со свистом рассекает воздух. Готов жрать землю, братец, только после тебя, сестренка, отзеркаливает ухмылку Бранвин. Пощады не жди, добавляет он куда более серьезным тоном. А потянешь? После стольких лет, всегда. Имберсилика раскладывается в боевую форму. Сиалонг встает в стойку готовности. Рука Бранвина до треска кожи на беспальцовках сжимает рукоять меча. Стартовый сигнал, отмашка. Оба бросаются в бой. Звон металла, скрежет и искры. Оба охотника расходятся в стороны, чтобы затем сойтись вновь. Громко щелкает барабан сияния дня, выпуская воздушный прах. Резко взвинтивший темпы меч обрушивается на Сиалонг, тесня ее и заставляя пропускать удары. Рявкнули наручи, бросая девушку вперед. Бранвин увернулся от кулака и с замахом рубанул мечом. Сияние дня со звоном врезалось в подставленный в последний момент правый наруч. Сиалонг бьет картечью из левого по оппоненту. Брюнет отшатывается назад, Янг бросается навстречу. Вспыхнувший патронус вцепляется в ногу девушки и почти тотчас же отправляется в полет, давая своему призывателю мгновение на действие. Подскочив к сестре, Гарри с размаху бьет ее кулаком, заставляя отшатнуться назад. Вспыхивает глиф, выкидывающийся лонг куда-то назад и вбок. Вспышка пламени, лязг дробовиков. Бранвин едва отпрыгивает вбок от вернувшейся обратно сестры, чьи глаза полыхают багрянцем, и которая бросается за оппонентом, и чье приземление оставило неглубокий кратер. Снова лязг сталкивающейся стали и рявканье дробовиков. Щелчок барабана, свист меча, удар. Янг отбрасывает назад. Желтые молнии окутывают тело девушки, покатившейся по земле. Бранвин замирает, не стремясь подходить к противнице. Кулак блондинки врезается в землю, оставив вмятину. Ее волосы начинают гореть желтым пламенем. Сияние дня преобразуется в косу, тут же рассекшую воздух. Его глаза принимают цвет расплавленной магмы. Противники, простояв так с несколько секунд, бросаются друг к другу. Увернувшись от выстрела в упор, Гарри подцепляет обратной стороны косы ногу сестры и резко дергает назад. Лишившаяся опоры Сиалонг делает колесо и разряжает дробовики в брата. С лезвия косы срывается аурный слэш. Девушка уворачивается от техники и настигает брата. Несколько мощных ударов. Бранвин отправляется в воздух. Сияние дня втыкается в землю. Вспыхивает несколько глифов. Гарри тормозит в воздухе и бросается навстречу сестре. Бронвин уворачивается от кулака Янг в последний момент. Визжит крюк кошка. Трос обматывается о ногу противницы. В воздухе появляется глиф. Используя его как опору, Гарри отправляет противницу в полет на землю. Вспышка пространственного глифа. Появившийся сполох выплевывает несколько гранат. Взрыв. Янг с грохотом врезается в землю, что, впрочем, не помешало ей встать на ноги в ореоле из пламени и, перезарядив эмбер-силику, кометой понестись к брату. Вспышка глифов, визг крюка кошки. Оказавшийся на земле Гарри притянул косу к себе. Громко щелкнул барабан. По лезвию сияния дня поползли желтые и пурпурные прожилки. Охотник замер, накачивая лезвие аурой, и прыгнул вверх, в последний миг разминувшись с кулаками Янг. Лезвие, описав дугу, врезалось в спину блондинки. Вспышка. Сиалонг, окутанную молниями, вбивает в землю. Перепрыгнувший оппонентку охотник замер, тяжело дыша. Пошатываясь, Янг встала с земли. «Скотина!» — прорычала она. Вместо ответа Бронвин вернул меч в свою основную форму, щелкнул барабаном, переключившись на воздушный прах вместо электрического, и замер, накачивая меч аурой. Вспышка глифа. Бронвин, ускорившись, бросился навстречу сестре. Уворот. Удар. Сияние дня врезается в Сиалонг, отбрасывая ее назад и впечатывая в рассыпавшийся от такого камень. Бронвин замер, тяжело дыша, меч упирается в землю. Слышится сигнал конца боя. Вскоре показывается Гудвич. Победитель боя, Гарри Блэк Бронвин, произносит она. Что? Глаза Янг принимают идеально круглую форму. Гудвич развернула голограмму, демонстрирующую уровень аур. Гарри тихо цыкнул. 20% ауры. Это чертовски близко. Впрочем, у Янг их осталось 13, так что все было относительно неплохо. Морщись от боли в теле, Бронвин, выключив метаплоть, со вздохом отправил сияние дня за спину. Он сделал это. Поговорим. Гарри чуть повернул голову. Перед ним стояла Янг. Все еще потрепанная, но куда более спокойная, чем в ходе этой схватки. Поговорим, соглашается он. Блондинка садится на землю. Взгляд ее блуждает по небу. Впереди полыхает силовой барьер арены, где проходят первые бои. Бронвину это не интересно. Один черт, он скрестит с ними клинки не раз и не два. Свой же разнос от Гудвич он получил и будет знать, как это все исправить. Ты выиграл. Впервые, произносит девушка со странными нотками в голосе. Это было проще, чем кажется. Я слишком хорошо знаю тебя и твой стиль боя. И да, я не могу позволить себе быть слабым. Не сейчас, в ответе Бравнена нет ни капли лжи. Он действительно не может быть слабым. Так, почему ты пошел в Бикон? Гарри вздохнул, прикрывая глаза, собираясь с мыслями и почти ощущая внимательный взгляд светло-фиолетовых глаз сестры на лице. Недавно произошел некий инцидент. В нем прямо или косвенно замешаны те, кто сделали меня тем, что я есть. Произнес он тихо. Я надеялся, что это произойдет как можно позже. Но, видимо, не судьба. И вот я здесь. Плюс будет неплохо присмотреть за тобой и Руби. Янг пихнула брата локтем. Хей, мы с Рубс большие девочки и вполне способны надрать задницу любому, кто будет смотреть косо. Иногда этого недостаточно, заметил Бронвин. И тебе, и Руби есть, чему учиться. Пока это вообще возможно. Что ты имеешь в виду? Вы будете учиться в Биконе только 4 года. После, взрослая жизнь, сложнейшие испытания и пристраснейший судья, не прощающий ошибок. Не просри свой шанс. Бронвин встал и направился к группам студентов, собиравшимся вокруг Гудвич. Пара подходила к концу, и у них еще было время на то, чтобы привести себя в порядок после первых боев. Янг шла позади, не делая попыток догнать. Первый учебный день подошел к концу. Ничего неожиданного. Вводные лекции от Порта и Ублика, уже имевшего представление о преподавателях, Гарри не удивило ни самовосхваление мистера Усики года, в которых, помимо прочего, было чертовски много об уязвимых местах Гримм и том, как их прибить наиболее эффективно, ни манера преподавателя по истории делать все быстро. Рассказывал он, к слову, достаточно интересно. Это тебе не Бинс с его заклинившими на гоблинских восстаниях лекциях. Ну, и у него была Бонни. Обед был после Гудвич. Сейчас Бронвин намеревался разобраться с тем, что именно ему привалило, то бишь с его командой. Ладно, он знал Теслу. Рин и Кардин были другим делом. Ему было необходимо знать, с чем предстоит работать, во избежание проблем. Именно с этой целью он и сделал рассылку с просьбой встретиться на одном из полигонов. Комната его команды была пуста. Со вчерашнего дня тут появилась ширма на колесиках, отделяющая мужскую и женскую половины. Одно дело Тесла, фактически росшая с ним вместе, и другое – Рин. Хотя кто знает этих мистралийцев. И еще был Винчестер, вообще бывший темной лошадкой. Рин была неизвестно где, ее свиток выключен. Тесла отписалась, что скоро будет. Винчестер проигнорировал сообщение. Пожав плечами, Бронвин принялся за окончательный разбор сумок. Вчера после инициации было немного не до того. Настал черед полотенец, зубной щетки, пасты и прочих принадлежностей и их время расположить в ванной. Дверь оказалась не запрета, в лицо ударила теплым воздухом. В следующий миг его разуму открылась удивительная картина стоящей в ванной Рин, забывшей или не захотевшей задернуть шторку. Девушка медленно повернула голову к открывшейся двери. Ее глаза приняли форму идеальных окружностей, а раскрасневшееся от горячей воды лицо по насыщенности алого стремительно догоняло цветом плащ Руби. «А закрыть дверь не судьба», — уточнил Бронвин с легким любопытством в голосе. «Ты», — Намика Дзи опешила от такой реакции, то ли ожидая что-то другое, то ли застигнутая врасплох самой ситуацией. «Не буду мешать», — произнес он, закрыв дверь обратно и отойдя от нее. Громкий нечленораздельный вопль донесся до него спустя несколько секунд. «А здесь хорошая звукоизоляция», — заметила Бонни. Видимо, постарались строители, полотенца и прочие банные принадлежности отправились пока на его кровать. Инцидент не вызвал в Гарри каких-то особых эмоций. Не в первый раз, хоть это и бывало редко. Янг уже давно воспринимала его как еще одного члена семьи и предельно пофигистично реагировала на его появление, насколько это вообще возможно. Руби могла вломиться и далеко не сразу сообразить, что она вообще делает. Тесла была собой. За более чем полтора века наблюдений она видела до черта такого, что смутить ее видом голого тела было нельзя от слова совсем. Хотя тот факт, что пытающийся за ней подсматривать идиот получил по самому дорогому с размаха ногой, это не отменяет. Намика Дзи появилась из душа где-то через 20 минут, уже одетая в домашнюю одежду. Гарри даже затруднялся ответить, чего сейчас было больше на лице девушки. Стыда, возмущения или чего-то еще, Бронвин. Прошипела она. «С утра был им», — ответил Гарри, ничуть не смущенный реакцией его собеседницы. «А постучать был не судьба», — воскликнула Рин. «Я не слышал, что в душе кто-то есть», — парировал юноша. «И к слову, научись закрывать двери, а то мало ли, кто сунется в комнату». Намика Дзи выразительно промолчала, но все же вернула на лицо нейтральное выражение. «Я подумаю над этим предложением. Чудно. А теперь, собирайся». «Куда?» – опешила девушка. «На полигон, конечно», – ответил Бронвин. «Проверять, чего вы можете. Я только из душа», – запротестовала брюнетка. «Ничего страшного, помоешься еще раз после. Жду тебя на пятом полигоне через час. Не опаздывай», – произнеся это, Гарри поднялся с кровати и направился прочь из комнаты. «И да, я не увидел ничего принципиально нового». Закрыв за собой дверь, он услышал, как в нее что-то врезалось с той стороны. На тренировочной площадке были трое, уже одевшиеся в охотничью форму. Тесла терпеливо ожидала того, что произойдет дальше. Рин нервно качалась с пятки на носок. «Полагаю, Винчестера можно не ждать», — в голосе Гарри проскользнула тень недовольства. «Впрочем, это было закономерно». «Удиви меня», — произнесла Меглио. «Насчет, почему мы здесь?» Все же расшифровала свою просьбу блондинка. «Ради решения самой сложной задачи, что стоит перед охотниками», — ответил Бронвин менторским тоном. «Научиться взаимодействовать друг с другом как команда, а не как увидевшие друг друга впервые одиночки. Во всяком случае, сделать первые шаги». Тесла поморщилась. Озвученное ей не нравилось. «И что же это?» — спросила Рин. «Сейчас покажу», — объяснил Бронвин. «Итак, позвольте представиться. Гарри Блэк Бронвин. 17 лет. Моя цель – охотничья лицензия ранга С плюс права на управление воздушным транспортом. Люблю шарашиться по всяким глухим или интересным местам. Проявление – патронус. Оно позволяет мне призывать материализованного защитника в виде росомахи. Его присутствие крайне негативно действует на грим, заставляя их шарахаться от него. Плюс клыки и когти оставляют на метаплоте нечто, похожее на ожог. Побочный эффект – частичная нейтрализация воздействий грим вроде апатии и же с ними, и я бы назвал это светом надежды. То есть, спросила заинтересованно Намика Дзи. Все же, проявление для аура-юзеров, достаточно личная тема, и вот такой рассказ о воплощении своей души было чем-то из разряда вон. То есть, если все кажутся полной беспросветной жопой и просвета не предвидится, Эта штука дает силы подняться на ноги и проложить путь, пояснила Меглио. А еще из него выходит хороший ночник. Покажешь? Вместо ответа перед Бранвином появился серебристо-голубой патронус, в развалочку поковылявший Крин и послушно замерший перед ней. Девушка, согнувшись, медленно коснулась конструкта. Он твердый и теплый, произнесла она с какой-то непонятной интонацией, и пушистый. Это странно, Гримм, никогда не видела чужие призывы так близко. Такое уж у меня проявление, в голосе Гарри прозвучала гордость. И еще я могу использовать патронус против других разумных, как минимум в качестве поддержки и отвлечения внимания. Гарри выключил проявление, развеявшееся серебристо-голубыми искрами. Рин выдал разочарованный стон, но все же встала. Тес, твоя очередь. Меглио вздохнула, но все же прокашлялась, прочищая горло. Тесла Меглио, 17 лет, моя цель в Биконе, ХМ. Я здесь потому, что убивать Гримм – одна из тех вещей, что я делаю лучше всего. Люблю упражняться в точной стрельбе, особенно на Гримм. Проявление, за спиной девушки появились три пары призрачных двойных крыльев, плавно развернувшихся во всю ширь, носит название «Душа ангела». Позволяет мне призывать конструкты с различными свойствами из любых частей тела. И да, оно хорошо как в защите, так и в атаке. И еще, трогать не дам, не больно-то и хотелось, ответила Рин, задрав нос. Твой черед, девушка чуть стушевалась. Ну я, ладно, меня зовут Рин Намигдзе, 17 лет. Я здесь потому, что хорошее охотничье образование – залог хорошего будущего, а Бикон считается лучшей охотничьей академией. В том же Хивине я вряд ли бы научилась хоть чему-то. Последние годы качество тамошнего образования катится куда-то вниз, и тому же Леонхарту, кажется, плевать на это. Еще я победитель мистралийского чемпионата по гимнастике, хобби. Ну, наверное, это все же манга, разная. Ну, еще некоторые ромкомы, дадзинси. Это часом не продукция категории Х, уточнила Тесла. Да нет, в смысле, не только. А ты откуда знаешь? Видела пару раз, безразлично пожала плечами девушка. Вот и запомнилась. Судя по прищуру Намикадзе, та ей не поверила. А что у тебя за проявление? Я так понял, что оно как-то связано с управлением вероятностями, спросил Бранвин. Ну, Намикадзе чуть потупилась. Я его называю калейдоскоп желаний. Исполняет то, что я хочу. Нет, он не может создать передо мной горку праха или убить всех Гримм в округе. Скорее, он подстраивает события в нужном мне ключе. Ну, знаешь, вытянуть нужный билет на экзамене, успеть на нужный автобус или еще что-то такое. Я не могу перекроить личность другого человека хотя бы на день или заставить его забыть что-то. Точнее могу, но последствия. Чем комплекснее воздействие, тем существеннее отдача. И в чем она заключается? Со мной или окружающими происходят разные штуки. Ну, знаешь, шла по улице, и ветер задрал юбку. Или ты случайно свалилась на кого-то, или оторвалась пуговица. А еще, чем больше воздействие, тем точнее отдача. Мелочь может задеть кого угодно в радиусе примерно сотни метров. Масштабные, скорее всего, последствия придется расхлебывать мне и... Достаточно, произнесла Тесла, массируя переносицу. Я поняла, ты... Чертова атаку и походу еще и редкая извращенка, и твое проявление воплощает все эти клише типа панцушетов и прочей хрени в реальность на тебя и окружающих людей. Я не извращенка, воскликнула девушка, покраснев. Ага, верю, количеством яда в голосе Меглио можно было кого-то травануть, и из-за тебя я стала напарницей этой рыжей консервы. Спасибо тебе большое. Гарри поморщился от ржущей как конь Бонни, которую скрутил приступ истерики от услышанного. «Звезды и камни, ты можешь потише», – прошипел он. «Прости, ха-ха-ха-ха-ха, ах, просто, это просто яблочко от яблоньки, чей-ерт, ха-ха-ха, Рин, а ты вообще можешь его контролировать, в смысле проявления», – уточнил охотник. «Воплощение воли, да, отдачу, только до определенного предела. После мне остается только наблюдать, или действовать по обстоятельствам». «ХМ», — выдал Бранвин многозначительно. «Это, ХМ, что? Да нет, ничего такого. Надо будет посоветоваться с одним человеком. Может, он подскажет, что дельное». Мысль позвонить Кроу и спросить совета казалась здравой. Все же старший Бранвин не первый год имел дело со своим проявлением и худо-бедно его контролировал. Может, он и мог подсказать, чего на этот счет. Да и вообще... похвастаться успехами. Вопрос в том, где его сейчас носит и есть ли там связь. И, Что дальше? Вопрос Намикадзе вернул Гарри в реальность. А дальше мы выясним, чего ты стоишь в бою один на один. Можно я первая? Попросила Меглио. Тесла? Нет. Ладно, последовал ответ блондинки, не очень довольный таким исходом. Вспыхнул пространственный карман. Гарри извлек из него сияние дня, после чего взмахнул мечом. Рин чуть наклонила корпус вперед, удерживая руку на рукояти Акацуки. Тесла тихо вздохнула, отошла в сторону и уселась на землю. Проследивший за ней Гарри тихо выдохнул. Гроза миновала, и кажется, все идет, как и должно. Поступки и их последствия. Часть первая. Примечание к части. Ну что же, первая половина запланированного двухглавия о первых днях в Биконе и всем, с этим связанным. Вторая партия марлезонского балета, в процессе написания. Ошибки, очепятки и все такое приветствуется. По вопросам о двух сторонах одной медали, то фиг пишется. За исключением вызвавшего дикий ступор и неписун момента, стопорнувшего выкладку намертво. Муза, она такая, да.